Дрозд белобровик, Турдус илиакус. Мелкий, стройный, относительно короткохвостый дрозд. Верх бурый, низ светлый, с продольными темными пестринами. Бока и часть нижней стороны крыла кирпично-рыжие, выделяется светлая бровь. Самец и самка схожи. У молодых рыжие тона слабее выражены. Есть продольные светлые пестрины на спине, снизу пестрины каплевидные. Населяют леса разного типа, кустарниковые заросли и пойменные ивники, сады, парки. Обычный вид хвойных и смешанных лесов, прилетает после схода снега, отлетает до поздней осени. Гнездится отдельными парами, иногда в колонии рябинников, изредка поселениями. Гнезда невысоко над землей, реже на земле у ствола, на пнях, в укрытиях. В середине лета стайки кочуют на более открытых ландшафтах. На западе совершает лишь кочевки в пределах области гнездования. На юге России зимует. Песня состоит из короткой звучной трели, варьирующей географически фи-та-фи или трю-рю-рю, чиф-чиф-тюрли, обычно с понижением тона, и негромкого щебета, слышного лишь вблизи. Обычно поет на вершинах хвойных деревьев, порой в сумерках. Позывки в полете — высокое сиплое цыканье, крик тревоги — визгливый треск.